Кухня предков. Уля-ля! Злой змей Зеланд открыл кухню. Его книжка «Кухня предков» называется. И по этому случаю я всех вас, мои замечательные, богатые витаминами и веществами питательными, приглашаю на свой стол. Да, вы не ослышались. Не «за», а «на». Угощаться будем? Любите угощения? Я тоже люблю. Давайте, как обычно, я буду угощаемой, а вы угощением. Или что, не хотите? Тогда уроки учите. Может быть, на кухне змея найдется что-нибудь повкуснее улиток. Ведь, как известно, сила прошлых воплощений в разнообразии и обилии угощений, а не в том, что говорит нам Тафти. Пусть она даже красивей, чем Лапти. А интересно, будут ли там подавать мясные блюда? Ведь, говорят, они содержат какие-то незаменимые аминокислоты, без которых мы все сразу умрем. Предки, наверное, оттого и умерли, что мясо не ели. Так что я побежала смотреть, есть ли там чем поживиться. Буду первая. Потому что на всех не хватит. Потому что...